И зажили мы с ней. Продолжал чиликать сверчок. У помещика за печкой. Ах, как хорошо нам было там с нашими маленькими сверчатами. В темные осенние ночи, как теперь. Она сидела подле меня, моя добрая подруга. — Эх ты! — вскричал майор и ничего больше не сказал. Он только крепко прижал к сердцу свою длинную трубку. Но ведь это была не подруга жизни, а простая, обыкновенная походная трубка. А сверчок продолжал свою песню. И рассказывал я своим сверчатам длинную, бесконечно длинную, старую, добрую сказку о том, как дерутся домашние сверчки с полевыми. Прежде, в старое-старое время, все сверчки были один народ, и все жили без затей в норах, в чистом поле. Но как завелись около сверчков люди, то многие заползли к ним в теплые избы. Кто же, скажи, не ищет себе места, где потеплее и получше? На что простая рыба, и та ищет, где глубже? — Да, да, — сказал майор и понурил свою седую голову, потому что он во всю свою жизнь не искал, где глубже. Зато теперь он с удовольствием опустился бы в самую глубь Ямайки. И вот не скоро только сказка сказывается, а гораздо того скорее стали мы запечные сверчки совсем другими. Стали мы народ хилый, плохой, и полевые сверчки стали для нас совсем чужие. С этих самых пор пошла у нас рознь, ссоры и распри. Выйдем все, бывало, из-за печек в поле. Построимся в шеренги. Впереди скачут сверчки-музыканты, скачут туда-сюда сверчки-адъютанты. Вперед, братцы, вперед! Кричат сверчки-генералы. Вперед! Закричал и майор, бодро вскочив с кресел, но тотчас же оперся на стол, потому что и стол, и пол, и все под ним и перед ним качалось, точь-в-точь, как бывает на море в бурю. И не мудрено, ведь он ехал в Ямайку, которая лежит на самом море, а в сердце майора бушевала сильная буря. А сверчок продолжал. «И пойдет у нас свалка! Пыль столбом, дым кромыслом! Полевые сверчки все больше берут нахрапом, да силой скачут, летят они со всех сторон!» И майору кажется, что действительно со всех сторон летят черные сверчки. Они носятся в облаках табачного дыма, летают над свечкой, цепляются за длинные усы майора. Он их ловит, ловит и не может поймать. А сверчок запечный по-прежнему сидит за печкой и рассказывает свою бесконечную сказку все громче и громче, как будто над самым ухом майора кричит он безумолку: «Чиль-тиль, чиль-тиль, чиль-тиль! Бьемся мы час, бьемся и два!» — кричит он. «Щиплем их, треплем! Они все прибывают и, наконец, начинают одолевать нас! Тогда мы бросаемся в рассыпную по широкому полю, и, наконец, спасаемся мы за наши печки. Чуть не каждый день идут у нас битвы целые длинные годы. Старые седые сверчки говорят, что, наконец, настанет время, когда улягутся все раздоры, и все мы, сверчки, по-братски соединимся в один народ, в одно стадо. Да, видно, это блаженное время тогда настанет, когда ни одного сверчка на свете не будет». И сверчок пропел свое грустное последнее «Чиль-тиль» и замолк. А майор? но майор уже давно ничего не говорил. Свечка догорела, самовар потух, трубка погасла, а сам майор лежал истым богатырем просто на полу подле кресла и храпел по-богатырски. Ах, наверное, теперь он был в самой Ямайке.